Ника, понимающе кивнула. Итак, похоже, что братья познакомились далеко не вчера и давно в курсе личных дел друг друга. Саар и в самом деле настоящий друг Вилмы. Вон как встал грудью на ее защиту, стоило только Нике вскользь упомянуть имя Раут. «В общем, — продолжал Густав, — меня устраивает такое положение дел. Я занимаюсь мировой историей и преподаванием и пишу монографию. А Илмар и Вилма руководят фирмой. Каждому свое. И я обрадовался, узнав, что у меня есть брат. В детстве я был окружен девочками. Как-то так сложилось, что у меня одни кузины, да еще и потом родилась Ильми. Правда, ты, Ника, стоила десятка мальчишек, но все равно я жалел, что у меня нет брата. И тебе сказочно повезло, что младшего брата ты получил уже взрослым. Белозубо улыбнулся Саар. «Я не хулиганил на твоем столе, не рвал учебники и не бегал с плачем жаловаться старшим, стоит тебе только прикрикнуть. Мне кажется, ты даже в детстве не бегал жаловаться и не ревел», — заметил Густав. «Да, чаще жаловались на меня. Я рано понял, что и сам могу дать сдачи обидчику так, что плакать и убегать будет он». «Ты мне кого-то напоминаешь», — Густав выразительно посмотрел на Веронику. «Пришлось научиться защищать себя и сестренку», — пояснила Ника. «А бегать с жалобами к старшим каждый раз не хотелось. Густ, скажи, ты давно знаешь о том, что вы единокровные братья? Тетя Тома боялась, что тебя может шокировать эта правда. Она затем и пошла в Норову, чтобы убедить Каласа оставить тебя в покое», когда он припугнул ее оглаской. «Ох, мама!» — вздохнул кузен. «Всю жизнь она уверена, что знает, как лучше для меня и Ильми. Она все еще считает нас несмышленными малышами, которых надо оберегать. А между тем мы уже давно взрослые люди и сами в состоянии себя защитить или решить свои проблемы. Мы не так уязвимы, как кажется маме, и все злодеи мира отнюдь не лелеют мечту до нас добраться. У них много других злодейских дел. Знаю уже больше года, — уточнил он. — А вы при мне делали вид, — обратилась Ника к Илмару, — будто не помните имя ленинградской подруги Арва Робертовича, Татьяна, Томила или Тамара. — Извините, я вам соврал. — пожал могучими плечами юрист. — Мы с братом решили ради конспирации пока не говорить никому о своей осведомленности. Тем более сейчас светиться нежелательно, иначе нас могут заподозрить в убийстве Арва. Вы ведь подозревали меня, Вероника? Еще и решили, что это я столкнул Густава с платформы. Ведь так? На вас лица не было, когда мы подошли. Камешек в ее огород прилетел очень метко, и Ника смолчала. Да, было дело. «Мама зря боялась», — продолжал Густав. «Мое отношение к родителям не изменилось. Я не был шокирован или подкошен. Калью стал мне настоящим отцом. Он был рядом всю жизнь, воспитывал меня и любил. А этот человек для меня так и остался начальником Илмара и Вилмы. А вот появлению брата я был рад». Илмар улыбнулся и вытянул ладонь. «Держи краба». Густав шлепнул по ней своей ладонью и картинно поморщился. «Как доска! Ну, лось здоровый!» «И насчет завещания Каласа я готов юридически подтвердить, что на его фирму не претендую. Отказываюсь в пользу Илмара. Из меня бизнесмен никакой, я в этом ничего не смыслю. Вот об истории древних славян и русов могу хоть сейчас лекцию на две пары прочитать». Ника кивнула. Вот она и распутала одну тайну. Только к разгадке это ее не приблизило. Зато можно успокоить тетю Тому. Густав уже давно знает то, что хотел ему поведать Калас, и воспринял это нормально. Она встала. «Пойду покурю». Вот и подождала поезд. Столько событий на одном небольшом вокзальчике. «Не лучшая привычка», — поморщился Илмар. «Я по этому поводу часто дискутирую с Вилмой. Наверное, она уже считает меня занудой». «Я и сам грешен», — признался Густав. Раньше выслушивал упреки за дымоглотство от мамы, а теперь еще и от жены. Они вышли на площадку для курения. Ника и Густав закурили, а Илмар встал так, чтобы дым не летел ему в лицо. На площади стояла машина скорой помощи, где проводили реанимационное мероприятие с пострадавшим. Из салона доносилось: «Эрвин, вы меня слышите? Посмотрите на меня! Эрвин! Оставайтесь с нами! Эрвин!» «Где я слышала это имя?» — думала Ника. «Муж радистки Кэт в 17 мгновениях весны?» «Нет, не в фильме. Совсем недавно. Буквально на днях». «Ну да, так зовут бывшего мужа Эльзы, который приходил к ней в тетин дом выяснять отношения. А потом его спугнула Вилма. Витя говорил, что Камышов собрал на Тамма досье. Аферист, профессиональный игрок и Тон Жуан, у которого в каждом эстонском городе по супруге. Эрвин Там. Да нет, это совпадение. Имя Эрвин в Прибалтике достаточно популярно, как у нас сейчас имена Данила, Богдан и Матвей. «Ну, а насчет отца Вилмы вы знаете?» — спросила она, чтобы прояснить все накопившиеся вопросы в одной беседе. «О том, что она папина дочь?» — уточнил Густав, гася окурок в урне пепельницы. «Знал, конечно. Отец рассказал нам с мамой эту историю. Я понял, почему так легко прервался наш роман в университете. Наверное, я подсознательно чувствовал наше родство. Пусть биологически мы не родные, но раз Калью мой отец, значит, Вилма сестра, а относиться к сестре как к женщине нельзя. Зря Анне так меняется в лице каждый раз при виде Вилмы. С этой стороны ей ничего не грозит». Ника вспомнила удачный образ из повести Виктории Токаревой о девушке, которая разогналась, чтобы вышибить дверь, а дверь оказалась открытой. Девушка поднялась с земли и отряхнулась. Кажется, речь там шла о том, разрешит ли ей мать провести выходные у жениха. И героиня была готова к нелегкому разговору, но получила разрешение сразу же. Вот и я. Накопала ворох чужих тайн, а теперь оказывается, что это секрет Полишинеля. «И я тоже», — не оборачиваясь, сказал Илмар. «Всегда относился к Вилме как к другу или к сестре. А когда узнал правду, понял, что наше подсознание часто опережает разум. Интересно вышло. Мы с Густом сыновья Арва. Густав привык считать своим отцом Калью Луца, а Вилма — дочь Калью. Получается, что она наша сестра? Поэтому у нас с ней не было и намека на флирт, но я знаю, что могу безоговорочно довериться ей, так же, как она мне». «Хорошо, когда есть человек, которому можно доверять», — сказала Ника. «А что вы здесь делали?» Молчание, быстрый обмен взглядами. «Да у них и глаза одинаковые, и смотрят они похоже. Только и того, что Густав не такой качок и носит очки». «Ты собирался домой, Густав?» — спросила она после затянувшейся паузы. «Нет, я останусь в Авангороде, пока у мамы не решится эта ситуация». «Илмар, а вы хотели съездить к матери в Таллин?» «Да, я покупал билет. Поезд в пятницу в 20:17 выходит из Нарвы». Ника вспомнила, что ей поведал Наум по телефону о встрече с Хельгой Саар. Женщина призналась, что никак не освоит новые технологии, позволяющие делать покупки и оплачивать коммунальные услуги, не выходя из дома или сидя в машине у светофора. Она добавила, что ее сын давно оценил по достоинству возможность заказать продукты, выбрать костюм или ботинки, или приобрести билеты в один клик, и убеждает ее тоже пользоваться этими технологиями, чтобы сэкономить время. И зачем бы такой продвинутый пользователь интернет-касс и магазинов вдруг потащился бы по старинке за билетом на вокзал? Или в Нарве отвалился интернет? И Густав тоже молчит, как партизан, не выдает брата. Скорая развернулась и уехала, обычным ходом, без сирены. И Ника поняла, что это значит. Спасти некоего Эрвина не удалось. В этом свете молчание Густа и Илмара выглядело не очень хорошо. И что ей делать с этими горячими эстонскими парнями? Как разговорить их? «Ведь они подошли ко мне уже после того, как человек упал с платформы. Я не успела заметить, с какой стороны. Не с перона ли? И почему они только молчат и переглядываются? «Ника, мы не успели с ним встретиться!» Разжал зубы Густав и отмахнулся в ответ на предупреждающий тычок в бок от брата. «Проклятие, Илмар, успокойся!» Перевод с эстонского, примечание автора. «Ей можно рассказать все, иначе будет только хуже. Веронике тоже можно доверять». «Ну, ты ее лучше знаешь. Поверю твоему слову», — нехотя буркнул Саар. «Он вышел с нами на связь на днях и сказал, что хочет продать информацию о том, кто на самом деле убил Арва Каласа. Мы договорились о встрече на Нарвском вокзале на первой платформе у стоянки третьего вагона. Запросил 20 тысяч евро наличными. Мы вышли на платформу, увидели его, остановились, чтобы переждать людей, идущих к поезду в Тарту. И тут поднялся переполох, а дальше ты знаешь». «Кто он?» — спросила Ника. Снова пауза и обмен взглядами одинаковых голубых глаз. «Ребята, не тяните кота за одно место!» Перевод с эстонского, примечание автора. Не выдержала Ника. «А то я действительно начинаю думать о самом нехорошем, когда вы молчите и переглядываетесь через мою голову». «Эрвин там», — ответил Густав. «Прохиндей, который пару раз схимичил со счетами Каубандус, соблазнив начальницу бухгалтерского отдела. Эту женщину Арва тут же рассчитал, а я крепко прищучил жулика. И он рад был ноги унести за Нарову и полгода отсиживался в Ивангороде, а теперь снова вылез. Он говорил, что хочет перебраться в Финляндию, и ему нужны деньги на первое время. За это он готов продать нам сведения, которые нам обоим нужны. Но из-за трагической случайности он не успел поведать нам то, что знал», — заключил Густав. «Знаете, какие выводы я сейчас сделал?» Саар надел солнцезащитные очки. Туча окончательно ушла с небосклона, и яркое апрельское солнце заливало светом привокзальную площадь. «Ваша тетя действительно ни в чем не виновата, Вероника. Настоящий убийца каким-то образом узнал об угрозе разоблачения и тоже явился на вокзал». «Ищи его теперь, свищи», — тоскливо ответила Ника. «За это время он мог добежать уже до Таллина или Кингисеппа». Она снова закурила. «Черт! Что за дело такое, как вода сквозь пальцы? Тетю Тому того и гляди осудят за убийство, а этот мерзавец так и выкрутится». «Преступник, не бесплотный дух, а такой же человек, как все люди», — ответил Саар. «И точно так же оставляет следы. Надо только их поискать. Нет нераскрываемых дел, есть невнимательные дознаватели». «А может, он и убийце тоже назначил встречу?» — предположил Густав. «Сказал, если раньше придешь и больше заплатишь, то можешь быть спокоен за свое будущее. А опоздаешь или пожадничаешь, готовь сумку с вещами для тюремной камеры. И этот человек, я уж не знаю, мужчина или женщина, опередил нас, вот только пожадничал». Тут к ним подошел рослый белокурый мужчина в полицейской форме и что-то в растяжку произнес. Ника запоздало пожалела о том, что выключила синхронный переводчик, беседуя со свободно владеющими русским языком Густавом и Илмаром. «Это капитан Аар», — пояснил Густав кузине, — «из центральной криминальной полиции. Нас видели на платформе, а тебя у окна, и капитан Аар хочет задать нам несколько вопросов. У тебя документы с собой?» «Нет, я реку вплавь пересекала», — фыркнула Ника. «Погранпосты не проходила. Конечно, с собой. Сейчас без паспорта ни в булочную, ни, простите, в уборную не впустят». «Обожаю ваши остроты», — фыркнул Илмар. «Про кота особенно понравилось». Никин паспорт капитан Аар изучал особенно пристально, хмуря светлые брови и поминутно что-то уточняя по рации. Потом поднял на нее глаза. «Госпожа Орлова, редакция газеты «Невский телескоп», перевод с эстонского, примечания автора, — спросил он. Ника поняла вопрос и молча кивнула. «Вы жена господина Виктора Морского, Вити Святоши?» Перевод с эстонского, примечания автора. Продолжал капитан из ЦКП, буравя Нику пристальными светло-серыми, почти белыми глазами. «Витя нос задерет до потолка», — узнав, что обрел известность уже и в Прибалтике. — Да, все верно. Перевод с эстонского, примечание автора. — ответила она. Аар снова кивнул, вернул Веронике паспорт и сделал приглашающий жест в сторону здания вокзала. Илмар обратился к нему с вопросом. Капитан, помедлив, выдал в ответ длинную фразу. «Он говорит, — пояснил Ники Густав, — что непосредственно перед трагедией веб-камеры на перроне зафиксировали, как потерпевший разговаривал с каким-то человеком в синей толстовке с капюшоном. Но кто это был и куда скрылся, установить не удалось. И еще камеры зафиксировали, будто бы там упал не случайно. Кто-то его намеренно толкнул». Внезапно Аар обернулся к ним и что-то произнес с таким видом, как будто прекрасно понимал слова Ники и Густава, но принципиально не желает переходить с эстонского языка на русский. Ника непонимающе посмотрела на него, и капитан повторил на вполне сносном русском языке. «Можно предположить, что это была не трагическая случайность, а преднамеренное убийство». Домой Ника и Густав вернулись только к полуночи, совершенно измочаленные. «Витя, ни о чем не спрашивай». Ника согнала с кресла недовольно мяукнувшего кота Эрика и плюхнулась в подушки. «Нас словно через интенсивный отжим в стиралке пропустили. Господи, если эти эстонские дознаватели способны из свидетелей все соки выжать, каково приходится преступникам?» «Курат!» — сообщил из другого кресла Густав. — Я зомби. — А как вы столкнулись с эстонской полицией? — изумился Морской. — Помнишь бывшего мужа Эльзы, который фестивалил на днях у калитки? Ника потянулась за пепельницей и закурила. Сегодня кто-то столкнул его с платформы на Нарвском вокзале. Перед этим там назначил встречу Густу и Саару, предлагая им за 2000 евро информацию об убийце Арва Калласа. И, наверное, он действительно знал имя настоящего преступника, судя по тому, что некто в синей толстовке опередил ребят и толкнул Эрвина, пользуясь столпотворением на платформе. Капитан Аар сразу просмотрел записи вокзальных веб-камер и увидел беседу Тамма с синей толстовкой и идущих к нему Густава и Илмара. «Подожди!» Виктор тоже достал трессурер, защелкал зажигалкой. «Помедленнее и четче, а то я уже сбился!» Он ошалело затряс головой. «Кто кого столкнул? Что за толстовка?» «Не курите, натощак!» — вяло шевельнулся в кресле Густ. «Аппетит испортите перед ужином!» «Ужина нет!» — сообщил Морской. «И я уже разогрел себе пиццу!» «Эльза не приготовила ужин?» — изумилась Ника. «Она сегодня не приходила. Позвонила и сообщила, что заболела». «Блин, мы еще и без ужина», — простонала Ника. «Ладно, пойдем тоже согреем себе пиццу». В кухне на столе валялась пустая коробка из-под маленькой капричозы. В мойке стояла пустая тарелка. «Мя-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-a-a-a-a-a-a-a- роскошным пушистым хвостом, поднятым как восклицательный знак. Коробка с большой пиццей 4 сыра, вынутая из морозильной камеры, больно долбанула Нику по ноге. «Эрик, ты что, сбесился?» — охнула журналистка. «Господи!» — хлопнул себя по лбу Морской. «Я совсем о нем забыл, он же голоден!» «Мася, за такое головотяпство тебя бы уже слопал», — заметила Ника, ставя пиццу в микроволновую печь. Густав спешно открывал банку кошачьих консервов. Эрик, громко урча, вился у него под ногами и нетерпеливо бодал хозяина ушастой головой. «На автомате забыл», — оправдывался Морской. «Привык, что за ним Эльза или Тамара Ивановна ухаживают, и не сообразил дать ему корма. Ну, извини, Котелло, я же не со зла». Уплетая корм, Эрик покосился на него. «Охотно верю, потому и не грызанул тебя за такое свинство. На первый раз прощаю». Вероника сонно потянулась и открыла глаза, когда часы показывали 11:30. Со стороны мужа кровать была уже пуста, в комнате еще стоял легкий аромат его любимого Авентуса и средств для бритья Ральф Меллер, которые Витя каким-то удивительным образом регулярно добывал, даже когда границы были перекрыты и импорт снова стал малодоступной роскошью. Того и гляди, снова начнут красочно показывать в новостях уничтожение нелегально ввезенных из-за границы продуктов, неприязненно подумала Ника. Смотреть было неприятно, обставляли это как шоу. Наум соглашался с ней. «Я каждый раз жду, что в конце водитель выйдет из кабины бульдозера и раскланяется, прижав руки к сердцу, а орущие фанатки забросают его букетами и разорвут на нем спецуху на сувениры, а потом под торжественный туш пришпандорят ему орден за героическую борьбу с сыром и колбасой». «Куда пришпандорят, если спецуху фанатки разодрали?» — прыскал Виктор. «А на труселя, наверное», — фыркал Гершин. «Как же герой подвиг совершил, печенье да сырки передавил. У нас еще живы те, кто пережил в детстве блокаду. На Пискаревском могилы до горизонта, а тут шоу устраивают. Смотрите, как мы санкционные продукты фигачим. Да, конфисковать контрабанду, оштрафовать нарушителей, посадить кого-нибудь, чтобы другим неповадно было, а продукты отдать в детдом или дом престарелых. Как на гособеспечении старикам да сиротам живется, говорить не буду. Ника у нас акула-пера, сама порассказать может, видела, знает. Вот это было бы по-христиански и по-человечески правильно. С людьми бороться надо, которые закон нарушают, а не с сырками да кефиром. «Правильно показывают», — поджала однажды тонкие губы Никина замредактора Алиса Голубева. «Пусть все видят, контрабанда у нас не пройдет, и не нужны нам их конфеты да йогурты, своих наделаем». «У вас кто на Пискаревском?» — рубанул с плеча Наум. «Ах, никого! А у моей бабушки три сестры, да еще на двух старших братьев похоронки пришли в 42-м и 44-м. Вот вы и кайфуете, глядя на это трэш-шоу. Можете хоть лично поехать бульдозериста расцеловать, но при мне не вякайте, что это правильно». Ника тогда согласилась с Гершиным больше, чем с Голубевой. Она тоже считала неправильным и циничным демонстративное уничтожение продуктов, когда вокруг еще столько голодных людей. Контрабандиста можно демонстративно осудить по максимуму, чтобы другим не хотелось, а продукты на самом деле лучше бедным раздать, считала она. Кстати, об уничтоженных продуктах. Что это так горит на кухне, что чад дополз даже до мансарды? Набросив халатик и на ходу застегивая пуговицы, Вероника выбежала из мансарды и расчихалась. На лестнице уже стояла синеватая дымовая завеса, из кухни тянулись клубы дыма, ругнулся Витя, прибавил свое курат густов. Под ноги Ники подкатился ошалевший Эрик. «Мяпчхи!» — сообщил он. «Что они там устроили, Эря?» «Апчхи! Резину, что ли, жгут?» «Мряк!» — кот запрыгнул на подоконник и высунул голову в форточку. Пушистый хвост колошматил, как плеть. Виктор и Густав суетились вокруг распахнутой микроволновки. В раковине валялась расколотая на три части тарелка-поднос, которая еще вчера стояла в печке. В мусорном ведре пугающая смесь заплавленных целлофана, пластика и еще каких-то дымящихся обугленных комьев. Увидев, что из ведра уже валит удушливо пахнущий дым, и с одного бока оно уже оплыло, Ника ругнулась, схватила фильтр с питьевой водой и выплеснула его в ведро. «Мать вашу, что тут происходит?» — спросила она. «Мы хотели разогреть к завтраку бургеры», — ответил Густав, вытирая закопченные очки манжеты рубашки. «А они сгорели», — добавил морской. «А как вы противень из печки раскокали?» «Заливали его водой, а он лопнул. Эльза-то болеет. Пришлось перейти на самообслуживание». «Лучше бы вы готовую пиццу заказали», — вздохнула Ника. «Теперь кухню за день не отмыть». «Мальчики», — она посмотрела на панель управления микроволновкой, «вы что, не знали, что для простого подогрева готовой выпечки надо другой режим поставить, и времени хватило бы 3-4 минут?» Кто это додумался сунуть бургеры в печку, настроенную на приготовление замороженной пиццы? «Я тебе не шеф-кок, Райбек, чтобы про все эти режимы знать», — огрызнулся Виктор, сунув под кран обожженную руку. «Да, похоже, печку придется новую покупать». «Я вызову клинеров», — виновато потопился Густав. «Они быстро приведут кухню в порядок». «А я закажу пиццу», — вздохнула Ника. «Повара из вас никакие, и пока Эльза болеет, мы тут такого наворотим, что тетя Тома нас потом убьет». «Фаршитнес, ребята, что вы тут творите?» — раздалось с порога. «Чад такой, что я еще за калиткой унюхал». Наум Гершин в куртке и с дорожной сумкой через плечо стоял на пороге кухни, разгоняя рукой клубы дыма и ошарашенно глядя на то, что еще недавно было такой симпатичной, ухоженной кухней Тамары Луц. «Это, Наум Моисеевич, наглядная декорация к истории о том, как один историк и один олигарх решили самостоятельно приготовить завтрак. И что из этого вышло?» — развел руками Виктор. «Так и даже ненадолго нельзя оставить этих людей без пригляда!» — картинно воздел руки к потолку адвокат. «Как вы только дом не сожгли!» «С трудом удержались от искушения», — парировала Ника. «Где же наша Фрекенбок? Как она допустила такое безобразие?» «Заболела», — ответил Густав. «Вчера утром известила. Вирус опять проснулся, пошел гулять, и пока люди не вакцинировались, будут болеть. Или бывший муж снова ее терроризирует так, что она боится из квартиры выйти. Ах да, Эрвин ведь вчера в Нарве». Густав и Ника, перебивая друг друга, рассказали о том, что произошло вчера днем на Нарвском вокзале. «Мишугене!» — заорал Наум так, что Ника уронила совок, на который пыталась замести мусор. «Проклятие!» — перевод сидишь, примечание автора. «Наум, сам теперь собирай!» «Я ведь вчера в машине слушал радио, и в новостях на местной ФМ сообщили, что в Нарве на вокзале движение поездов было приостановлено из-за несчастного случая на платформе», — заорал Наум, игнорируя возмущенную Веронику, и возбужденно заходил по кухне прямо по рассыпанному мусору, наступил на упавший совок и раздавил его. «Какой-то капитан ААР из криминальной полиции сказал, что обстоятельства трагедии расследуются. Так это бывший муж Эльзы упал?» «Да, они развелись в прошлом году», — ответил Густав. «А вскоре он перебрался в Ивангород потому, что в Нарве у него возникли серьезные неприятности с законом из-за махинации со счетами одной фирмы». «Со счетами Каубандус», — уточнила Вероника. «Илмар успел предотвратить хищение, и Таму пришлось сбежать за реку от правосудия». «Илмар Саар?» — Наум споткнулся о ведро и опрокинул его. «Да, Наум, еще одна деталь. Эти братцы-кролики давно уже знают о своем родстве». Ника сокрушенно посмотрела вокруг. «Ребята, давайте лучше вызовем уборщиков и пойдем обедать в Юникс, пока еще не весь дом раскурочили». «Я не против», — согласился Морской. «Кухня явно не мое место». «Это тебе не в совете директоров речуги толкать», — поддела его Ника. «Господи, уже обедать пора, мы еще даже не завтракали». «Да и я», — крякнул Наум, — «выехал из Пярну с позаранку, перехватил на дорожку только кофе с тартами, 2 часа проволдохался в очереди на мосту, задолбался до белых глаз и проголодался, как крокодил». «Понять не могу», — пробурчал он, — «и куда всю эту толпень несет? Думал, до вечера стоять буду». «Из Нарвы в Ивангород пропускают охотнее, чем в обратном направлении», — пожала плечами Ника. «Вот и идут». Приехала вызванная уборочная бригада, 3 крепко сложенных женщины средних лет, и занялись уборкой кухни. Ника, Виктор, Густав и Наум вышли на улицу, направившись к Юниксу. «Хм, на первое сегодня предлагают борщ». Наум остановился, читая меню дня на уличной раскладушке у входа. «И меня не смутит даже то, что в нем может быть свинина. Я так голоден, что слопаю кого угодно. Так, на второе котлета из щуки или форель запеченная, пюре или рисовая каша на выбор и винегрет. Они расположились в зале за столиком у окна на отшибе от туристической группы, с энтузиазмом уплетающей комплексный обед. Сделали заказ, и Наум предложил обменяться новостями. Он первым рассказал о своей беседе с Хельгой Саар в Таллине. «Я ходила на свидание к тете Томе», — сообщила Ника, — «и она рассказала мне о том, что Вилма — дочь дяди Калью. Оказывается, это все знали, кроме нас. Потом я пыталась съездить в Таллин к Анике, но ближайший поезд отменили, а пока я пыталась дождаться следующего, там произошло ЧП, и движение поездов остановили на несколько часов. Нас с Густавом и Илмаром допоздна продержали в полиции, как свидетелей. «Эрвин собирался продать нам с братом имя настоящего убийцы», — пояснил Густав. «Но не успел. Мы опоздали буквально на одну минуту, но непоправимо». Виктор достал телефон и попытался позвонить Эльзе, но из трубки донесся щебечущий голосок девушки-робота, потом бархатный баритон механического мужчины. «Черт! От этих роботов у меня крапивница начинается», — выругался морской. «Толдычит мне на все голоса, что абонент не абонент. Непонятно, то ли у нее деньги на телефоне закончились, то ли она вне зоны доступа. Эти консервные банки лепечут каждое свое». «Считается, что роботы облегчают людям жизнь», — буркнула Ника. «Может, Эльза выпила лекарство и заснула, отключив телефон?» «И как облегчает жизнь эта воркотня? Бесит только», — продолжал злиться Виктор. «Да, может и так. Не буду тогда названивать». «А уж копчу, где надо считать гидранты и туалетные кабинки, я бы вообще в топку кинул», — рыкнул Наум так, что туристы заоглядывались на него. «Жулика они этими подстраховками только рассмешат, а приличным людям сложности создают». «Я с тобой согласна», — кивнула Ника. «Мама недавно освоила госуслуги, но каждый раз, когда ее просят посчитать колеса велосипедов или багажники автобусов, по десятому разу ввести код с картинки или выстроить разрозненные части изображения по порядку, теряется, нервничает и ошибается, а ей потом еще и выдают. Слишком много попыток входа, подозрительная активность. Зайдите завтра, подтвердите свою личность в отделении связи или пришлите скан паспорта и фото с паспортом в руках. Или примите перед камерой позу, показанную на картинке». «Должны же эти сервисные работники показать, что не зря свой хлеб едят». Виктор взял из хлебной корзинки хрустящую горбушку. «Вот и демонстрируют служебное рвение и заботу о безопасности пользователей. Аж до обморока их занянькают проверками. Только мошенники все равно обходят все эти гидранты и велосипеды. Верно Наум Моисеевич заметил. И еще посмеются над этим детсадиком с картинками, циферками и позами. А вот у моей тети каждый раз мигрень начинается, когда она пытается оплатить онлайн коммунальные услуги, а ее вот так же до изнеможения заставляют пингвинов считать или коды с картинок вводить. Она как-то мне сказала», — морской фыркнул, «что лучше сходит на почту или в расчетный центр и по старинке оплатит квитанции, чем птичек и собачек считать». «Со мной как-то такой прикол хотели проделать», — рассмеялся олигарх. «Завалили всевозможной копчой, когда я пытался номер на курорте забронировать. Я нашел контакты их сервисного центра, позвонил и сказал, сейчас они сами примут позу с картинки и с паспортом в руках к пингвинам отправятся. Я им уже свою личность подтвердил и не собираюсь перед камерой кривляться, как малолетка». «Да, Эльза отключила телефон», — Густав смотрел на экран. «СМС не доходит, висят в неполученных. Так непривычно. Она работает у мамы уже 4-й год и всегда на месте, на подхвате. Я и не думал, что она может заболеть». Им принесли борщ и маленькие пиалки со сметаной. Кстати, борщ тут тоже готовят вкусно. Ника размешала сметану и с аппетитом уплетала первое. «Кстати, Наум, ты даже не согрешишь, съев его. Тут говядина». «Ну вот и прекрасно!» — промурлыкал Наум, подцепив из корзинки вторую горбушку и запустив ложку на дно своей пиалы, чтобы захватить побольше овощей и мяса. Какое-то время они молча ели, утоляя первый голод. Хлебная корзинка быстро опустела. На второе Нике, Виктору и Науму подали пюре. Нике с мужем с котлетами из щуки, Науму с запеченной форелью. А Густаву винегрет, рисовую кашу и форель. И только тогда они стали подробно обсуждать свои новости. «Твой дядя меня удивил, Ника», — сказал Наум, лакомясь с румяной душистой форелью. «Что Калос был отец-герой, это я понял. Если поискать, может, у него в Прибалтике по всем городам и весям дюжина детей проживает. Но Калью Михкельевич, он мне показался таким образцовым семьянином, таким верным и любящим супругом. Иногда бывает, что любой человек может оступиться». Густав смущенно отвел глаза, подбирая вилкой остатки винегрета. «Ха, сами знаете». «Знаем, Густ», — кивнула Ника. «Так вот, Наум, оказывается, что о дяде Калью и Эмилии Раут не знали только мы. Тайны, за которую убивают, здесь нет. Да и Вилме невыгодно было бы сейчас убивать своего начальника. Втроем легче было бы реанимировать убыточную фирму, чем вдвоем». «Да», — подтвердил Виктор. «Даже после вхождения в группу «Морской Инкорпорейтед» им долго придется латать прорехи и добиваться, чтобы фирма прекратила хромать. Калос лучше знал, что нужно делать. Он в этих вопросах был более опытен и закален потому, что бизнесом занимался больше, чем Вилма и Илмар на свете живут, и они понимали, что без него будет сложнее». «Да, и мне они говорили», — Ника отодвинула пустую тарелку, «что убийца им тоже нанес сокрушительный удар, и говорили это искренне. К тому же Илмар понимал, его мать вспоминает отца без враждебности или обиды, возможно, даже до сих пор любит», — добавил Гершвин, аккуратно подчищая остатки соуса к форели корочкой хлеба. «И не стал бы убивать ее любимого человека. Беседуя с Хельгой о ее сыне, я понял, что Илмар любит мать и старается лишний раз не огорчать. Итак, дети мои, что мы имеем?» Им подали третье. Компот со сдобными булочками и овсяное печенье. Когда официантка забрала пустые тарелки для второго и ушла, адвокат продолжал. «Эх, ядрит Мадрид, теперь уже не проверить, правду ли говорил господин там, и в самом ли деле назвал бы убийцу или просто загреб деньги за пустышку, но мы по-прежнему топчемся на месте. Капитан А.Р. говорил, что на веб-камерах запечатлена встреча Эрвина с каким-то человеком в синей толстовке», — блеснул очками Густав. «И есть предположение, что именно этот некто и столкнул его. Может, Эрвин на самом деле знал, кто убил Калоса, и этот человек подстраховался, заставив его замолчать?» «Тогда получается, — сказала Ника, вертя в руках печенье, — что убийца знал, когда и где там будет ждать вас. Или, может, — через откушенную половину булочки пробасил Наум, — он, так сказать, объявил аукцион. Кто первый придет, кто больше заплатит, тот и в дамках. Может, припугнул убийцу, мол, опоздаешь, суши сухари». «Он не опоздал», — мрачно сказал Густав и взял себе вторую булочку. «Или она», — поправил Виктор. «Мне кажется, более убедительной женская версия. А печенье тут вкусное. Ника, последнее галантно отдать тебе или съедим пополам?» Ника нахмурилась от неприятного воспоминания. «Пополам», — ответила она мужу. «Мне кажется, придется все-таки потревожить Эльзу. Она общалась с бывшим мужем, недавно у них ссора даже до рукоприкладства дошла. Потом Вилма припугнула Тамма травматиком, и его как ветром сдуло». «И ты думаешь, что она была в курсе его делишек?» — уточнил Гершвин. «За спрос не дают в нос?» Ника выловила из компота яблочную дольку. «Поинтересоваться-то можно?» «Я слышала, что там был очень любвеобильным мужчиной, но несколько месяцев отсиживался именно в Ивангороде возле Эльзы. Возможно, они поддерживали контакт?» «Ссорились», — добавил Морской. «И это тоже. Густ, ты знаешь адрес Эльзы?» «Что, прямо сейчас поедем к ней?» «Да, Витя. Мы, оказывается, были в двух шагах от разгадки, но упустили эту ниточку. Но Эльза — наш единственный шанс. Может, среди обманутых жен там, а она была на особом положении, и он делился с ней подробностями некоторых своих дел? Сейчас она уже может не опасаться, что подставит его своей откровенностью, а вот отплатить тому, кто его убил, вполне возможно, рассказав все, что она знает. «А захочет ли она мстю страшную вершить?» Наум допил компот и достал бумажник. «Барышни, счет, будьте любезны. Эстонки ведь это не наши бабоньки, которые своих алкашей и вояк кухонных готовы в задницу целовать, лишь бы был мужик в доме, лишь бы окружающие не сочли ущербной и никому не нужной. А любая другая женщина такое сокровище сразу в пеший тур пошлет. Иди, мол, ищи дуру дальше, а тут их нет. Эльза может сказать и фиг с ним, и все тут. Проверить-то можно?» — настаивала Ника. «Можно, конечно, не спорю. Алло!» Адвокат выставил в проход ногу на пути у хихикающей молодой парочки, вставшей из-за соседнего столика. «Вы часом ничего не забыли?» «А чё?» — сварливо спросила девица. «Через плечо. Поели, попили, оплатить кто будет? Король Аглицкий?» «Может, у них денег нет, а кушать хочется?» — предположил Виктор. «Ребят, если так, давайте я за вас заплачу, не разорюсь. Только вот что», — обратился он к притихшим парню и девушке. «Я в свое время тоже впроголодь жил, но западло считал подставлять продавцов или работников общепита. Они ведь в моих трудностях не виноваты и не обязаны за чью-то халяву из своего кармана компенсацию отсчитывать. Да и потом, люди сейчас нервные, за неоплаченные покупки или дармовой обед могут и отмантулить пойманного мойщика». «Ну и чё?» — буркнул парень. «Не вас же!» «Эллочка, людоедка, отдыхает», — фыркнул Наум. «Чё-чё, ничего. Умных людей слушать надо, вот чё!» «Да есть у нас деньги», — дернула плечами смущенная девушка. «Это типа так, по приколу. Счет дайте», — окликнула она официанта. Домофон в квартире Эльзы не отвечал. Ника звонила уже в третий раз. Конечно, это хамство так ломиться к больному человеку, но когда речь идет о спасении тети Томы от ложного обвинения... «Девушка, у меня уже в мозгах тренькает. Что вы тут музицируете?» Из окна первого этажа высунулась женщина лет 60. «Вы вообще к кому?» «К Эльзе там, в четвертую квартиру», — ответила Ника. «А, к этой берючке очкастой. Так нет ее. Вчера уехала. Вы что, не знали?» «Мама», — раздалось из глубины квартиры, — «ты с кем там разговариваешь? Я же говорила тебе, не болтай о соседях неизвестно с кем. Кто там про Эльзу спрашивает?» Когда в окне рядом с женщиной появилась сердитая девица лет 30 с полотенцем на волосах, Наум и Ника предъявили ей свои удостоверения, а Морской и Густав достали визитные карточки. «Мы не мошенники и не квартирные воры», — сказал олигарх. «Эльза работает в доме матери профессора Луца», — он кивнул в сторону Густава. «И сейчас нам нужно задать ей пару вопросов». «А вы ничего не путаете? Вчера она не вышла на работу, сказав, что заболела, возможно, сезонным гриппом». «Вид у нее был вполне здоровый», — буркнула девушка с полотенцем. «Только вся на измене была, торопилась куда-то. Вышла из подъезда с дорожной сумкой и села в такси». «А куда поехало такси?» — безнадежно спросила Ника. «По улице вестимо, не по двору же катается». «Что за такси?» — спросил Наум. «Яндекс или местное?» «Местное, минутка», — ответила мать. Последний вопрос. В котором часу она уехала? «Я как раз обед ставила». «Благодарю, извините за беспокойство». Окно захлопнулось. «Когда обед ставила? Понятие, так сказать, растяжимое», — резюмировал Гершвин уже на улице. «Кто-то обедает в полдень, а кто-то и под вечер. Я знавал одну даму, у которой день начинается под полуденный выстрел, а обедала она в районе 18-19 часов. Эти женщины вряд ли ведут такой богемный образ жизни, — Ника закурила. Так что берем за основу промежуток времени между 12 и 14 часами. Странно все-таки. Эльза сказалась больной и спешно уехала из города. И где теперь ее искать? Элементарно. Наум уже водил пальцами по экрану телефона. Хорошо, что соседки запомнили, какое такси приезжало. Выясним, кто из водителей минутки увозил Эльзу, и расспросим его. Вангую, дети мои, что заказ был ЖД-вокзал или автостанция. Так, ага. Согласен с вашим предположением, Наум Моисеевич. Виктор тоже вытащил сигареты. Вероятно, там действительно знал, кто убил Каласа, и поделился информацией с бывшей женой, рядом с которой волей случая скрывался от наказания за махинации в Нарве. Эльза узнала о его гибели и запаниковала, решив, что она следующая, и поспешила уехать. Знаете, мне кажется, что она скорее поехала бы на автовокзал. В автобусах дальнего следования пока еще не требуют паспорт, а для покупки железнодорожного билета удостоверение личности необходимо. Если она боялась засветиться, то скорее поехала бы на автобусе, хотя на выезде автобусы пассажиров все равно проверяют. «Витя, Эльза уехала вчера в обеденное время», — заметила Ника. «А там мы столкнулись с платформой примерно в это же время. Как она поняла, что ситуация стала опасной и надо бежать? Она же не провидится». «Может, Эрвин сказал ей, что идет на встречу с убийцей?» — предположил Густав. И догадывалась, чем это может закончиться. Может, она знакома с убийцей и знает его как человека, способного на все. А для шантажистов их деятельность часто плохо кончается. «Может быть», — кивнула Ника. «Но тогда получается, что Эльзе угрожает опасность. Убийца может начать ее разыскивать, чтобы заставить замолчать вслед за Тамом». «Витя!» «Камышов ее разыщет». Пальцы Морского бегали по экрану телефона. Для него это пара пустяков. Помнишь, как быстро он нашел Бельскую из параллели в Лабытнанге? И даже успел предотвратить покушение на нее. Ника открыла расписание автобусов, отправляющихся с Ивангородского автовокзала. Так, 4 рейса. Бегуницы, Сельцо, Зимитицы, Петербург. Вполне вероятно, что именно туда и направилась Эльза, рассчитывая затеряться в большом городе. И оттуда проще выехать в любой конец страны. Лабытнанги в этом плане был проще. В маленьком городе каждое новое лицо на виду. А в Питере каждый день тысячи человек приезжают и уезжают. Поди-ка упомни. «Для Андрея это не проблема», — ответил Виктор. «Мы найдем ее». «Только бы не слишком поздно». «Я тоже. Если мы гарантируем ей защиту в обмен на доверительный разговор, думаю, она сдаст нам человека, о котором говорил ей муж». «И чем быстрее она это сделает, тем скорее этот сукин сын на нарах окажется и больше никому не причинит вреда», — сжал могучий кулак Гершвин. «Чем быстрее мы ухватим его за шкирман». «Или сукину дочь», — уточнил Густав, — «если принимать за основу женскую версию убийства Каласа». «Густ, что я от тебя слышу?» — весело изумилась Ника. «Я думала, что ты и словей-то таких не знаешь». «С кем поведешься, с тем и наберешься», — отшутился кузен. «Да, если убийцу задержат и изобличат, Эльза избавится от опасности. Надо ее в этом убедить. И маму освободят», — заключил он. «Итак, Андрей уже приступил к работе». Морской убрал телефон в карман. «Надеюсь, он успеет найти ее раньше, чем убийца. Жаль будет, если Эльза пострадает. Никто так вкусно не печет рыбный пирог». За его показным цинизмом скрывалось доброе сердце, — улыбнулась ему Ника. «Я, читая нечто подобное, думаю, зачем доброту-то скрывать?» — заметил Наум. «Менее симпатичные качества с гордостью напоказ выпячивают, готовы буквально штаны из себя снять, лишь бы внимание привлечь, а доброту, щедрость, сострадание чуть ли не со стыдом прикрывают. Может, скрывают за тем, чтобы добряка не считали слабаком или дураком, которому можно на шею сесть?» — сказал Виктор. «Вероятно», — пожал плечами Густав.